переправа через стоход, облегчающий гул разрывов. Бах! Бах! Цепь, шедшая в 40 саженях позади чехов-разведчиков, после первого же залпа залегла. Ракета вскинула алое зарево. При свете его Валет видел, как солдаты муравьями ползли меж кустов и деревьев, уже не брезгая грязной землей и прижимаясь к ней, ища защиты. Люди копошились у каждой рытвинки, никли за каждой крохотной складкой земли, совали головы в каждую ямку. И все же, когда майским ливнем буйно брызнул и затопотал по лесу стрекочущий пулеметный огонь, не выдержали. Ползли назад, до предела втягивая головы в плечи, гусеницами влипали в землю, передвигались, не сгибая ни рук, ни ног, ползли по змеиному, волоча за собою по грязи след. Некоторые вскакивали и бежали. По лесу, осекая хвою, щипя сосны, с гадючим шипом зарываясь в землю, скакали и, чмокая, рвались разрывные пули. 17 человек недосчитались в первой полуроте, когда вернулись ко второй линии окопов. Неподалеку перестраивались казаки особой сотни. Они шли правее первой полуроты, шли осторожно и, возможно, застали бы немцев врасплох, предварительно сняв часовых. Но когда по чехам-разведчикам дали залп, немцы встревожились на всем участке. Бесцельно стреляя, убили двух казаков, одного ранили. Казаки принесли с собой раненого и убитых. Выстраиваясь, переговаривались. Похоронить надо своих. Без нас похоронят. Тут об живых надо думать, а мертвякам мало надо. Из штаба полка через полчаса был получен приказ. После артиллерийской подготовки приказываю батальону совместно с особой казачьей сотней атаковать противника и выбить его из первой линии окопов. Жиденькая подготовка длилась до 12 дня. Казаки и солдаты, выставив посты, отдыхали в землянках. В полдень пошли в атаку. Левее на главном участке громыхала канонада, там наступали вновь. На самом конце правого фланга были забайкальские казаки, левее — черноярский полк с особой казачьей сотней, за ними — фоногорийский гренадерский полк, дальше — чемберский, бугульминский, 208-й пехотный, 211-й пехотный, павлоградский, венгровский. Полки 53-й дивизии развивали наступление в центре. Весь левый фланг охватывала 2-я туркестанская стрелковая дивизия. Гремело на всем участке, русские наступали повсюду. Сотня шла негустой цепью. Левое крыло ее смыкалось с правым черноярцев. Едва показался хребет бруствера, немцы открыли ураганный огонь. Сотня перебегала без крика, залегали, опорожняли магазинные коробки винтовок и вновь бежали. Окончательно легли в 50 шагах от окопов. Стреляли, не подымая голов. Немцы выбросили по всей линии окопов рогатки с сетчатой проволокой. Две гранаты, кинутые Афонькой Озеровым, разорвались, отскочив от сетки. Он чуть приподнялся, хотел метнуть третью, но пуля вошла ему ниже левого плеча, вышла у крестца. Иван Алексеевич, лежавший неподалеку, увидел, как Афонька мелко засучил ногами и затих. Убили Прохора Шамиля, брата безрукого Алешки. Третьим лег бывший атаман Маныцков, и сейчас же подцепила пуля колченогого чубатого соседа Шамилей Евлантия Калинина. Из второго взвода за полчаса выбило 8 человек. Убили Ясаула, командира сотни, двух взводных офицеров, и сотня без команды отползла назад. Очнувшись вне действия огня, казаки стеклись кучкой, не досчитались половины людей. Отошли и черноярцы. В первом батальоне урон был еще значительней, но, не глядя на это, из штаба полка приказ атаку немедленно возобновить, во что бы то ни стало выбить противника из первой линии окопов. От успехов восстановления исходного положения зависит конечный успех операции по всей линии. Сотня раз.